Маршрут 9. Московские бульвары, монастыри и рестораны. Маршрут по бульварам, монастырям, ресторанам – один из самых ярких и разнообразных. По пути нам встретятся и древние палаты XVII века, и жилой кооператив 1930-х годов, и, конечно, монастыри, сохранившиеся с XIV-XVI веков, когда они составляли северную линию так называемого охранного круга столицы. Остановка 1. Совой. Улица Рождественка, дом 3. Начинаем нашу прогулку на станции метро «Кузнецкий мост». Выходим из метро и по Рождественке идем к дому номер 3. Перед нами ресторан и гостиница «Совой». Только представьте, что ресторану уже более 100 лет. Огромная редкость для Москвы — сохранение такой преемственности. Роскошные интерьеры «Совоя» пережили революцию, две войны и советское время. Рестораны гостиницы «Совой» были построены по заказу страхового товарищества «Саламандра» в 1911-1913 годах по проекту архитектора Виктора Величкина. Товарищество было основано в 1846 году, а таблички с девизом «Горю и не сгораю» стали привычными для многих московских зданий. Эмблемой компании являлась «Саламандра», символизировавшая по средневековым поверьям дух огня. Сегодня мы видим саламандру при входе в ресторан. Гостиницу сперва назвали «Берлин», но с началом Первой мировой войны в 1914 году весь комплекс переименовали в «Совой». Его номера внутри полностью современные. Кое-где сохранилась лишь их планировка, а также парадная лестница гостиницы и оформление потолка на втором этаже. Зато залы ресторана почти полностью уцелели и выглядят практически так же, как и в 1911 году. Интерьеры выполнены по проекту художника Августа Августовича Тамашки в стиле рококо. Особенно впечатляет главный зал с мраморным фонтаном, в котором плавала живая рыба. В отделке расписного потолка использованы венецианские зеркала неправильной формы. В советской элите приглянулся красивый ресторан рядом с Лубянкой, видимо, поэтому такие богатые и несоответствующие политике партии интерьеры пощадили. До наших дней не дожила лишь метлахская плитка на полу в залах. Ее рисунок можно увидеть на старых фотографиях. В 1958 году в знак дружественных отношений между СССР и ГДР гостиница и ресторан снова получили название «Берлин», а в 1988 году их вновь переименовали в «Совой». Остановка 2. Альпийская роза. Улица Пушечная, дом 4, строение 2. Соседнее здание вниз по Пушечной улице — бывший ресторан «Альпийская роза». Посмотрите, как красив его фасад в стиле модерн, с высоким щипцом и огромным окном. Внутри сохранились парадная лестница, оформление залов, частично перестроенных, и разные приятные взгляду детали. Сегодня здесь располагается Москонцерт, так что интерьеры может увидеть каждый, кто соберется посетить концерт. Также можно зайти внутрь, в кассу на первый этаж, чтобы рассмотреть лестницу. Еще с начала XIX века владение на Пушечной улице, тогда она называлась «Софийка», под номером 4 принадлежало роду Аргамаковых. В 1885 году его унаследовала княгиня Ольга Александровна Туркестанова. Ресторан тогда назывался «Под альпийской розой», затем «Альпийская роза». Позже княгиня получила в наследство угловой участок и продала его обществу «Саламандра», которое спустя время построило гостиницу и ресторан «Совой». Сама же Ольга Александровна в начале XX века заказала архитектору Анатолию Остроградскому перестройку старого здания под ресторан и доходный дом, дом 4, строение 1, с лепными цветами и великолепными барельефами на фасаде. В 1911-1912 годах по проекту архитектора Вишневского при участии Вишнина была произведена перестройка в стиле модерн, и там разместился ресторан «Альпийская роза», дом 4, строение 2. Фасад сохранился до наших дней. Над входом возвышается массивный лепной картуш с символикой ресторана. В интерьере уцелели декор в залах, зеркало в вестибюле, лестницы и даже некоторые осветительные приборы. Отличное описание оставил Гелеровский. Лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары и ходили сюда завтракать главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров. Именно здесь происходили действия повести Михаила Булгакова «Дьяволиада». Остановка третья. Палата Тверского подворья. Улица Кузнецкий мост, дом 17, строение 2, во дворе. Пройдем по Рождественке до Кузнецкого моста. Затем повернем направо, поднимемся вверх по улице и зайдем в арку дома номер 17. Перед нами откроются древние палаты 17 века, спрятанные во дворе современного здания. Это место в 17 столетии принадлежало Тверскому подворью. Здесь располагалась резиденция тверских архиереев. В переписи московских дворов 1620 года сохранилось упоминание о дворе тверского архиепископа Пафнутия. Со временем подворье застроило палаты разными сооружениями, а к 1830 годам здание 17 века перестроили в соответствии с новой архитектурной модой в классическом стиле. Любопытный факт. В 1810-1820 годах в палатах находилась мастерская скульптора Сантино Кампиони. Его работы украшают дворцы в усадьбах Останкино и Архангельское, нынешний Дом Союзов, Первую Градскую больницу, Господский дом в Кузьминках и другие. В 1996 году большая часть строений Тверского подворья была снесена, сохранились лишь палаты 17 века. Вокруг них возвели офисный комплекс, а старинные здания отреставрировали с воссозданием оригинальных фасадов. Остановка четвертая. Кузнецкий мост и Дмитрий Ухтомский. Вернемся по Кузнецкому мосту к Рождественке. С места пересечения двух улиц посмотрите вниз и представьте, что когда-то здесь был мост. Удивительное дело, его давно нет, а название сохранилось. Мост вел через речку Неглинка. Воду убрали в трубу, сооружение разобрали, а топоним жив до сих пор. В наши дни во время строительных работ были найдены остатки моста. Рабочие посмотрели на них и засыпали, оставив под современной мостовой. Спроектировал Кузнецкий мост, построенный в 1754-1761 годах, архитектор Дмитрий Ухтомский. Мост был шириной 12 метров и длиной вместе с подходами 120 метров, то есть от современной Петровки до Рождественки. Это было сделано на случай больших разливов. Дмитрий Васильевич Ухтомский стал городским архитектором Москвы в 26 лет. Он первым приступил к упорядочению городской торговли при помощи архитектуры, внес огромный вклад в сохранение московских древностей. Именно при нем начались первые работы по ремонту стен и башен Кремля и других укреплений. Ухтомский навсегда остался в истории отечественного зодчества как создатель первой в России профессиональной архитектурной школы, учениками которой были Матвей Казаков и Василий Баженов. Игорь Грабарь сказал: «Существование постоянной архитектурной школы на протяжении целого столетия и причастность к ней в качестве руководителей нескольких культурнейших и даровитейших русских зодчих, последовательно сменявших один другого, привели к тому, что Московская архитектурная школа приобрела очень своеобразный отпечаток, заметно отличающий ее от петербургской». Остановка пятая. Мархи. Улица Рождественка, дом 11. Повернем направо на Рождественку и пройдем к Московскому архитектурному институту. Территория современного Мархи имеет древнюю историю. Когда-то здесь находилась усадьба Воронцовых, которой они владели с 1759 года. Она занимала огромную площадь от Рождественки до нынешней Петровки и упиралась в Кузнецкий мост. Главный дом находился там, где сегодня располагается старый корпус Мархи. Артемий Иванович Воронцов был крестным отцом Александра Сергеевича Пушкина. В 1809 году часть усадьбы была продана казне и перестроена для размещения в ней Московской медико-хирургической академии. В 1843-1845 годах по проекту Жилярди ее перестроили под госпитальные клиники медицинского факультета университета. В 1880-е годы их перевели на Девичье поле, и в 1892 году в здание въехало художественно-промышленное училище, основанное графом Строгановым. Ремонтом старых корпусов занимался архитектор Сергей Соловьев. Он же спроектировал и новый фасад с майоликовыми панно для храма искусств, изготовленными в керамической мастерской Строгановского училища. Их создатели опирались в своем творчестве на опыт Флоренции эпохи Ренессанса, поэтому входной портал украшают портреты Луки Делла Робия и Рафаэля Санти, а также таблички с именами других мастеров. Над окнами третьего этажа располагалось майоликовое панно с надписью «Строгановское училище». В советское время надпись заменили на архитектурный институт. Фасад Строгановки считался одним из самых красивых в то время и по праву остается таким до сих пор. Слева от главного корпуса находится книжный магазин «Лавка архитектора» с керамическим панно на фасаде. В 1904 году бывший усадебный флигель 1770-х годов переделали по проекту Федора Шехтеля. Панно изготовлено в мастерской Строгановского училища по его эскизам. Зодчий выполнил рисунки с так называемыми ренессансными арабесками. Чуть в глубине участка, справа от старого, находится новый корпус Мархи. Его построил Александр Кузнецов в 1914 году в стиле рациональный модерн, поэтому корпус часто называют Кузнецовским. Время завершения строительства совпало с началом Первой мировой войны, так что здание стало использоваться как военный госпиталь. Кузнецовский корпус напоминает постройки в духе конструктивизма. Ленточное остекление, отсутствие несущих стен, опоры колонны, свободная планировка – стиля, зародившегося в СССР только спустя 10 лет. Возможно, причина в том, что будущие конструктивисты – братья Веснины, Гинзбург, Щусев, Леонидов и другие – учились или преподавали именно здесь. Да и Александр Васильевич Кузнецов был преподавателем во Вхутемасе, созданном в 1920 году на базе Строгановки. В Мархи водят экскурсии, советую запланировать посещение обоих зданий. Остановка 6. Рождественский монастырь. Улица Рождественка, дом 20. По Рождественке идем в сторону Бульварного кольца, чтобы заглянуть в Рождественский женский монастырь, благодаря которому вся улица получила свое название. Монастырь же был основан как символ победы русского войска на Куликовом поле в далеком 1386 году, в день рождения Богородицы, поэтому освящен в честь Рождества Богородицы. Основателем стала невестка Ивана Калиты и мать героя Куликова поля, князя Владимира Храброго, в схеме Марфа. Она была похоронена здесь в 1395 году. Рождественский монастырь в 15-17 веках вошел в так называемое монастырское кольцо и защищал столицу с севера. До наших дней дошли еще Сретенские и Высокопетровские монастыри. Страстной был разрушен в советское время. Алексеевский перенесен в Красное село во время строительства храма Христа Спасителя в середине XIX века. В 1501-1505 годах на территории монастыря возвели каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он оформлен в стиле раннемосковского зодчества. Одноглавый купол стоит на высоком барабане с узкими окнами. Вокруг расположены ряды келевидных кокошников. Закамары также украшены келевидными завершениями. Во второй половине XVII века были сооружены стены и башни монастыря, а также церковь Иоанна Златоуста. Говорят, до революции в монастыре жили 800 монахинь. Сегодня территория не кажется достаточной для размещения стольких послушниц. После 1917 года монастырь закрыли, монахинь выгнали, а храмы обезглавили. Здания заняли разные конторы, а в некоторых церквях устроили коммунальные квартиры. Зайдите внутрь монастырских стен сквозь ворота надвратной колокольни. Их ширина обязательно вас впечатлит. Остановка 7. Сретенский монастырь. Улица Большая Лубянка, дом 17, строение 3. Пройдем вверх по Рождественскому бульвару, чтобы зайти в еще один монастырь Северного монастырского кольца — Сретенский. Во время нашествия Тамерлана в 1395 году Владимирская икона Божьей Матери была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. Войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до столицы. Считается, что это было заступничество Богородицы. В честь чуда на месте Сретения встречи москвичами иконы в 1397 году рядом с деревянной церковью во имя Марии Египетской был основан Сретенский монастырь, давший название улице Сретенки. Большая Лубянка раньше также называлась Сретенкой. Монастырь занимает целый квартал, в летописях называемый Кучково поле, из-за легендарного боярина Стефана Кучки. По преданию, его усадьба приглянулась Юрию Долгорукому. Он якобы приказал убить хозяина за грубость и завладел территорией, а позднее заложил Москву рядом с Кучковым полем. Интересно, что после появления Сретенской улицы имя Кучкова стало исчезать из устной речи и летописных текстов. Первый каменный храм на территории Сретенского монастыря был построен в 1481 году по приказу Ивана III в память и благодарность за чудесное спасение Москвы от хана Ахмата, также без видимых причин ушедшего с войском с русских земель. Он был включен, как предел, в храм Николая Чудотворца, воздвигнутый в XVIII веке. В 1521 году на Москву пошел крымский хан Мехмед I Герай, и в третий раз, как говорят, Владимирская икона спасла Русь. Вражеское войско неожиданно отступило. 21 мая в честь этого события, вот уже 500 лет, проводится крестный ход с Владимирской иконы Божьей Матери из Успенского собора Кремля в Сретенский монастырь. Сегодня образ находится в храме святителя Николая в Толмачах, где мы с вами уже побывали. В 1679 году на месте деревянной церкви был поставлен пятиглавый, дошедший до наших дней, собор Сретения Владимирской иконы, тогда же построили колокольню. В 1812 году в Сретенском монастыре останавливались французы, разграбившие его. После 1917 года жизнь монастыря стала совсем печальной. В 1928 году его закрыли, снесли церковь Марии Египетской, церковь Николая Чудотворца, колокольню и монастырскую стену. В 1929 году архиепископ и игумен Сретенского монастыря Илларион умер от тифа в тюремной больнице во время пересылки из Соловецкого лагеря. На месте монастырского кладбища построили школу. Из древних построек уцелел только Сретенский собор и некоторые хозяйственные здания. В храме было общежитие сотрудников НКВД и гараж, а с 1960-х годов — реставрационные мастерские гробаря. Чудом в интерьере сохранились фрагменты фресок, выполненные костромскими мастерами в начале XVIII века. В 2017 году на территории монастыря был построен собор новомучеников и исповедников российских на крови. Остановка восьмая. Ресторан «Эрмитаж», театр «Школа современной пьесы», улица Неглинная, дом 29. Возвращаясь обратно к Трубной площади, полюбуйтесь панорамой Москвы сверху. Перепад высот составляет около 20-25 метров, а крутой подъем у Рождественского монастыря запечатлен на картине Перова «Тройка». Трубная площадь получила свое название по трубе, через которую Неглинка протекала под стеной Белого города. На площади находится театр «Школа современной пьесы». В этом здании раньше работал легендарный ресторан «Эрмитаж». Трактир-ресторан появился здесь в начале 1860-х годов. Он стал популярным местом отдыха среди москвичей. Здесь устраивали знаменитые танеевские обеды, чествовали Тургенева, а в 1902 году Максим Горький отмечал премьеру спектакля МХТ по его пьесе «На дне». 25 января каждый год ресторан заполнялся студентами и профессорами, праздновавшими Татьянин день. Причем полы покрывали соломой, на столы ставили дешевую посуду и простую еду. Рассказывали, что в Татьянин день посетителям было позволено кричать «Долой самодержавие!», и полиция делала вид, что ничего не замечала. В стенах ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье придумал свой легендарный салат, причем назывался он тогда «майонез из дичи». Знаменитый повар умер в 1883 году, а блюдо почти на полтора века пережило авторы и даже заимствовало его имя. После смерти Люсьена ресторан перешел к новым владельцам, решившим сделать интерьеры еще более шикарными добавить номера для отдыха и бани. В 1885 году архитектор Михаил Чичагов провел перепланировку здания. После революции ресторан закрыли. В советское время там располагался дом крестьянина. Работали и американская благотворительная миссия, и кинотеатр «Труд», и издательство «Высшая школа». С 1989 года строение занимает театр «Школа современной пьесы». В 2013 году в нем случился пожар, из-за чего сильно пострадали интерьеры верхних этажей. Во время реставрации многие элементы были воссозданы. Реставраторы восстановили живопись и лепной декор. На первых этажах во многих помещениях реставрация проводилась впервые за 100 лет. Специалистам удалось раскрыть роспись и декор под 18-20 слоями краски и штукатурки. Остановка 9. Доходный дом Ферсановой, улица Неглинная, дом 11. По Неглинной улице прогуляемся к строению номер 11. Перед нами доходный дом Веры Ферсановой, входящий в огромный комплекс Сандуновских бань. Вера Ивановна была единственной дочерью купца первой гильдии Ивана Григорьевича Ферсанова, который против согласия дочери выдал ее замуж совсем юной. Брак был неудачный. Вера Ивановна мечтала о разводе, однако отец выступал против. После его смерти Вера стала наследницей огромного состояния и развелась с мужем. Она выплатила ему 1 миллион рублей отступных и вернула себе девичью фамилию. В 1892 году уже 30-летняя Ферсанова вышла замуж за 25-летнего корнета Алексея Ганецкого, потомственного дворянина. Идея построить современный банный комплекс на месте принадлежащих Ферсановым с 1873 года сандунов появилась у Ганецкого. Вера же целиком поддержала мужа. Тот изучил банное дело, ознакомился с лучшими банями в Европе. Весь ансамбль, включая доходный дом, перед которым мы с вами стоим, был возведен в 1894-1897 годах. Строил его архитектор Борис Фрейденберг. Великолепный эклектичный фасад — визитная карточка мастера, использовавшего в оформлении элементы различных стилей — барокко, рококо, ренессанс и классицизм. Основной акцент зодчий сделал на огромную триумфальную арку, декорированную горельефами, аттиком и граненым куполом из шпиатра, сплав различных металлов. Купол увенчан композицией на морскую тему. Два тритона спинами поддерживают раковины. На крыше центральной части здания вокруг купола расположились младенцы Путти. Архивольт, наружное обрамление арочного проема, декорирован кессонами. В центре находятся огромные часы, а над ним горельефы тритона, трубящего в раковину, и Нереиды, дочери Нерея, играющие на арфе. Оба они сидят на морских коньках. Взгляните, конечности коньков с перепонками. Проездная арка вела во внутренний мавританский дворик. Любой желающий мог с Неглинной увидеть 4 скульптурные композиции и трехчастную арку в глубине, а также зайти внутрь. Скульптуры и декор сохранились до наших дней, но, к сожалению, недоступны. Вы можете зайти в выставочный центр Влади, чтобы в окошко с парадной лестницы увидеть кусочек мавританского дворика. После окончания строительства сандуновские бани имели в Москве большой успех, а благодарная Вера Ивановна оформила на мужа дарственную. Впоследствии она развелась с ним и снова вернула себе девичью фамилию. Оформленную на бывшего супруга недвижимость Ферсанова забрала обратно, а мужу выплатила стандартные отступные. После революции для нее наступили тяжелые времена. Женщину выселили в коммунальную квартиру на Арбате, лишили всех прав. Она жила в бедности долгие 10 лет, пока друг Веры Ивановны, Федор Шаляпин, не помог ей уехать за границу в качестве гримерши одного из театров. В советское время в корпусе номер 1, вход сквозь арку, была устроена районная поликлиника, которую посещали я и моя семья в 1970-1990 годы. Вход в знаменитые сандуны находится со Звонарского переулка. во дворец чистоты или высший мужской разряд по вторникам в санитарный день проводят экскурсии. Остановка 10. Константинопольское подворье. Крапивинский переулок, дом 4. Дальше отправимся к Константинопольскому подворью. Для этого найдем арку в доме номер 27 по Неглинной улице и пройдем сквозь нее. Перед вами тихие проходные дворы старой Москвы, мои места детства. В 1980-е годы именно так я ходила на каток «Динамо» на занятия по фигурному катанию. Проходим длинный 13-подъездный дом, поворачиваем направо, идем вдоль здания и сквозь арку дома номер 2 выходим в Крапивинский переулок. Снова поворачиваем направо к церкви Сергия Радонежского в Крапивниках. Вокруг нее полукругом стоит комплекс Константинопольского подворья с нарядным кирпичным фасадом. Дома построены по проекту архитектора Родионова в 1887 году. Причем декор напоминает как древнерусские, так и византийские и мусульманские мотивы, как и хотел заказчик. Церковь была возведена в 1678-1679 годах. Считается, что в 1750-е годы ее перестраивал архитектор Дмитрий Ухтомский. Храм также служил родовой усыпальницей князей Ухтомских и чудесным образом сохранился до наших дней. В 1887 году он был передан Константинопольскому подворью. В 1960-е годы церковь обезглавили и разместили в ней завод коньков. В 1980-е годы, когда я ходила на каток, завода там уже не было. Храм почти превратился в руины, и по ним лазали дети. Константинопольское подворье ликвидировали и превратили в коммуналки. В наше время церковь восстановили. С 1991 года в ней находится удивительная святыня — Кийский крест с мощами святых и камней из библейских мест, изготовленный в Палестине по заказу патриарха Никона и освященный в Москве в 1656 году. По словам Никона, паломничество к кресту приравнивается к посещению Святой Земли. Остановка 11. Высокопетровский монастырь. Улица Петровка, дом 28. По Крапивинскому переулку идем в сторону Петровки. Перед нами будет Высокопетровский монастырь. В него можно зайти с переулка через ворота у надвратной церкви преподобного Пахомия. Считается, что ее автором также был Дмитрий Ухтомский. Высокопетровский монастырь основан святителем Петром в 1325 году, когда он по приглашению Ивана Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Тогда началось укрепление Москвы как духовного центра Руси. После смерти митрополита Петра в 1326 году Иваном Калитой был построен первый храм во имя святого Петра, а монастырь стали называть Петровским, хотя изначально он задумывался в честь апостолов Петра и Павла. Приставка «Высоко» появилась, скорее всего, из-за села Высокое, находившегося в этом месте. В 1514-1517 годах итальянским архитектором Оливизом Новым вместо старой деревянной церкви был сооружен один из первых столпообразных каменных соборов Москвы — храм святителя Петра. Кстати, этот же зодчий строил Архангельский собор в Кремле. Причем точно установить время возведения храма святителя Петра смогли лишь в 1980-е годы благодаря реставратору Борису Дедушенко. Постройка имеет в плане необычную форму восьмилепесткового цветка. Во время правления Петра I монастырь приобрел современный облик. Почти все его здания были поставлены в конце XVII века. Собор митрополита Петра тогда же декорировали росписями, фрагменты которых на фасаде сохранились до наших дней. Местность рядом с монастырем принадлежала Нарышкиным с середины XVII века. Наталья Нарышкина была мамой Петра I, так что земли Высокопетровского монастыря для будущего царя были родными и знакомыми с детства. В 1671 году Нарышкины передали монастырю часть своих территорий и палат, так что его площадь увеличилась вдвое. Благодаря этому боярскому роду в конце XVII века при монастыре была также построена высокая колокольня, включающая надвратную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в стиле нарышкинская барокко. В монастыре похоронены многие представители семьи Нарышкиных. Их каменные саркофаги стоят возле церкви в честь Боголюбской иконы Богоматери, возведенной в период с 1690 по 1694 год. Тогда же была поставлена церковь Сергия Радонежского с трапезной, как уменьшенная копия такого же храма в Троице-Сергиевой лавре и соединенные с ней галереей-папертью, братский корпус и Нарышкинские палаты. В последних сохранились толстые сводчатые стены середины XVII века, а также старинная чугунная лестница середины XIX века. На нее можно посмотреть, если зайдете в кафе под широким мостом. Обратите внимание на клеймо. Конструкция была отлита в Туле. В начале XX века, следуя тенденции времени, на своих обширных владениях на углу с Петровским бульваром монастырь построил собственный доходный дом для получения дополнительного заработка. Здание до сих пор стоит на углу, правда, отношение к монастырю больше никакого не имеет. После революции в стенах монастыря жили люди, был спортивный зал и различные учреждения. До сих пор здесь идет реставрация, во время которой обнаруживаются то закрашенные росписи, то необычные артефакты. По монастырю регулярно проводят экскурсии с подъемом на колокольню. Советую записаться на одну из них. Я же люблю просто неспешно прогуляться по территории, зайти в трапезную, пройтись под аркадами, подняться на галерею и полюбоваться древнерусскими каменными наличниками. Особенно прекрасен монастырь в мае, обрамленный цветущей сиренью, а также в Новый год и Рождество. Остановка 12. Театр наций. Бывший русский драматический театр Корша. Петровский переулок, дом 3. Напротив Высокопетровского монастыря находится Петровский переулок. Давайте пройдем по нему вверх к Театру наций. Во-первых, эффектное красное строение привлекает внимание всех любителей архитектуры, а во-вторых, из переулка открывается красивый ракурс на сам монастырь. Итак, здание было возведено всего за 3 месяца, в 1885 году, по проекту архитектора Михаила Чичигова в популярном в ту эпоху псевдорусском стиле. Заказчиком стал основатель Русского драматического театра Федор Корж. Его детище стало популярным не только среди богатой и светской публики, но и среди народа, так как он давал еще и утренние спектакли с дешевыми билетами. Кроме того, в театре каждую неделю играли новую, иногда сырую, постановку. То есть у актеров было всего по 3-4 репетиции перед премьерой. Зато репертуар постоянно менялся. Каждый спектакль имел разнообразные яркие спецэффекты, так что публика приходила в театр как на шоу. После революции он бедствовал, а в 1932 году был закрыт. Но здание сразу же забрал МХАТ под свой филиал. Напротив Театра наций находится бывшая усадьба архитектора Осипа Бове, дома номер 6 и номер 8. В конце XIX века ее территория была разделена на 2 части, и в 1902 году на месте дома номер 8 появился особняк потомственного почетного гражданина Николая Терентьева, дошедший до наших дней в надстроенном виде. Остановка 13. Сад Эрмитаж, улица Каретный ряд, дом 3. Вернемся на улицу Петровка и пройдем по ней к площади Петровских ворот. Обратите внимание на то, что мы находимся на высоком берегу Неглинки. Если посмотреть в сторону Трубной площади, то станет очевидно, как высоко мы забрались. Кроме того, с места пересечения Петровки и бульвара хорошо виден новый собор Сретенского монастыря. Переходим бульвар по пешеходному переходу. Слева от нас будет памятник Владимиру Высоцкому. Продолжаем наш путь дальше по Петровке до сада Эрмитаж. Справа вы увидите здание, располагающееся по легендарному адресу Петровка, 38. Сегодня это главное управление МВД. Дальше улица переходит в каретный ряд, где и находится сад Эрмитаж. Это еще одно мое любимое место детства. Я часто гуляла здесь сначала с родителями, потом с друзьями, а сейчас уже со своей семьей. Увеселительный сад вместе с театром Эрмитаж был создан купцом и театральным предпринимателем Яковом Щукиным в 1895 году. В Москве его хорошо знали как театрального импресарио. В 1896 году в саду «Эрмитаж» состоялся один из первых московских публичных кинопоказов братьев Люмьер, а в 1898 году в здании театра прошел первый спектакль Московского художественного театра «Царь Федор Иоаннович», о чем мы говорили на прошлом маршруте. В 1909 году был построен «Зеркальный театр» по проекту архитектора Новикова. На здании, перестроенном в наше время, сохранились майоликовые декоративные плитки. Сегодня здесь работает новая опера. В саду также сохранились фонари времен Щукина с вензелем «Я-ща» — Яков Щукин. Около одного из них стоит соответствующая табличка. Возможно, именно он исторический, а остальные — воссозданные. Моя любимая малая архитектурная форма в саду — чугунные ажурные беседки в английском стиле — гарден-коттеджи, выполненные в конце 1990-х. Как они красивы в солнечных лучах, в снегу и в осенних листьях. Идеальное место для фотосессий. Остановка 14-я. Новоекатерининская больница, Мосгордума. Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1. Возвращаемся на Страстной бульвар. Но сначала зайдем еще в один парк, Екатерининская больница. В его глубине вы увидите дворовый фасад бывшей Новоекатерининской больницы, которая сегодня занята Мосгордумой. Парк работает в выходные и праздничные дни с 11:00. О нем мало кто знает, поэтому там обычно малолюдно. Зайдите внутрь, чтобы рассмотреть необычный фасад больницы со двора. Выйдем на Страстной бульвар к Мосгордуме и сравним фасады. Перед нами портик с одной из самых длинных колоннад в Москве. В нем 12 колонн ионического с завитками ордера. Этому дому уже почти 240 лет, а построен он был Матвеем Казаковым в 1786-1790 годах для князя Гагарина. На втором этаже зодчий устроил овальный бальный зал и анфиладу парадных комнат. С 1802 по 1812 год в особняке располагался английский клуб, затем он был выбран генералом-квартирмейстером армии Наполеона Пьером Дарю для размещения, но из-за пожара пожить здесь император не успел. В штабе Дарю служил известный сегодня всем писатель Стендаль, тогда еще офицер наполеоновской армии, оставивший описание горящей Москвы. Здание сильно пострадало во время пожара. В 1820 году его частично восстановил Осип Баве. Он заново построил полуциркулярный корпус манежа и конный двор с левой стороны, сохранившийся до сих пор. В 1828 году дом был выкуплен городом, и в нем была размещена Новоекатерининская больница. Для ее нужд усадьбу Гагарина перестраивал также Баве. При нем появились чугунная трехмаршевая лестница, две боковые чугунные лестницы, причем ведущие не только на второй, а еще и на третий этаж, церковь Александра Невского, а в бывшем овальном зале — домовая церковь Святой Екатерины. После революции больница продолжала работать, но церковь закрыли, приказав рабочим закрасить росписи в своде. До начала 2000-х в здании так и работала больница. В детстве я даже навещала здесь свою подругу, лежащую в больничной палате. Роскошных интерьеров к этому времени уже не сохранилось. Мало того, странным образом были утрачены целые пролеты чугунных лестниц. В наше время, во время реставрации, они были воссозданы по уцелевшим ступеням и фрагментам ограды. В бывшем овальном зале реставраторы обнаружили, что росписи сначала были заколочены фанерой и только затем закрашены. Провели реставрационные работы, и сегодня домовая церковь выглядит так, как и было задумано Баве. Еще одно открытие, сделанное реставраторами — фрагменты палат XVII века. Это значит, что Казаков не просто построил дом для Гагариных, а встроил старые палаты в новый объем. В парке Екатерининская больница во дворе выставлены белокаменные детали фасадов XVII-XVIII веков, найденные во время раскопок на территории усадьбы. Остановка 15-я. Особняк Елагиной. Страстной бульвар, дом 11. Хочу вам показать спрятанное от глаз сокровище, которое находится в особняке Елагиной, расположенном чуть дальше по бульвару. Фасад нужного нам дома уже давно скрыт под строительной сеткой, но внутри работает антикварный салон, турфирма и мастерская. Дом был построен в 1898 году архитектором Александром Драницыным для потомственного почетного гражданина Сергея Елагина. После революции особняк заняли журналисты из нескольких периодических изданий, включая «Огонек». В послевоенные годы в нем разместился Институт истории партии. Зайдите внутрь, двери в рабочие дни всегда открыты. Вас встретит парадная лестница и вестибюль, каким-то чудом сохранивший подлинную отделку. Поднимитесь по лестнице и пройдите в холл. Перед вами настоящая жемчужина, изразцовый камин мейсенских мастеров, выполненный в стиле модерн на одной из фабрик в немецком Мейсене. В России подобных каминов осталось немного, а этот просто прекрасен, да еще и полностью уцелел. Остановка 16. Типография «Утро России». Большой Путинковский переулок, дом 3. Чуть выше по Страстному бульвару находится типография «Утро России», построенная в 1907-1908 годах Федором Шехтелем по заказу Павла Рябушинского. Про эту семью мы говорили на маршруте номер 2. Пропустить этот дом на своем пути вы точно не сможете, так как на нем большими буквами написано «Утро России». Архитектурный стиль здания — рациональный модерн. Его фасад украшен огромными окнами-витражами и облицован плиткой кабанчик. Из интерьеров сохранилась лишь парадная лестница Шехтеля. Можно заглянуть внутрь, открыв дверь. Лестница будет прямо перед вами. За конторой находится типографский корпус, сегодня полностью превращенный в бизнес и культурный центр. На его третьем этаже располагается бар-ресторан с романтичным названием «Счастье на крыше» с открытой террасой и прекрасным видом на храм Рождества в Путинках, нашу следующую остановку. Остановка 17. Храм Рождества Богородицы в Путинках, улица Малая Дмитровка, дом 2. Пройдем на Малую Дмитровку к храму Рождества Богородицы в Путинках. Он был построен в 1649-1652 годах. Можно сказать, что эта церковь, так же, как и храм Троицы в Никитниках, является эталоном уникального русского узорчия середины XVII века, про который мы говорили на маршруте номер 4. Повторюсь, что в мире подобного нет. Посмотрите на храм. Объемы будто вросли друг в друга. А как много на нем украшений. То тут, то там элементы декора будто наезжают друг на друга. Кстати, уникальность собора заключается еще и в шатровых куполах. Их строили на Руси в течение чуть больше 100 лет. Сразу после завершения возведения храма в 1653 году патриарх Никон прекратил строительство шатровых храмов на Руси. Таким образом, церковь Рождества Богородицы в Путинках является одним из последних шатровых каменных храмов в Москве. Кстати, на колокольне запрет Никона не распространялся, поэтому шатровых колоколен очень много. Более того, в нашем сознании русский собор часто ассоциируется с пятиглавием и высокой шатровой колокольней. Шатровая церковь Рождества Богородицы стала одним из первых каменных храмов за воротами Белого города. В советское время она была закрыта, внутреннее убранство почти полностью уничтожено, а в церкви разместилась репетиционная база Московской дирекции «Цирк на сцене». В 1990 году храм был возвращен Русской Православной Церкви. Большой вклад в его восстановление внес актер Александр Абдулов, по инициативе которого во дворе театра «Линком» с конца 1980-х годов проходил фестиваль «Задворки», средства от которого направлялись на реставрационные работы. Остановка 18. Московский купеческий клуб или театр «Линком», улица Малая Дмитровка, дом 6. Пройдем чуть дальше по Малой Дмитровке до театра «Линком», который имеет богатую архитектурную и театральную историю. Здание было построено в 1907-1908 годах в неоклассическом стиле по проекту архитектора Иллариона Иванова-Шица, для Московского купеческого клуба. По центру фасада расположена ионическая колоннада. Она как бы утоплена между двумя башнями. В декоре присутствуют также элементы модерна. На башнях и между колоннами женские головки, маскароны. В 1913-1914 годах появилась пристройка, выполненная по проекту архитекторов Владимира Маята и Владимира Адамовича, создавших Спасо-хаус с маршрута номер 1. Интерьеры купеческого клуба были оформлены в стиле модерн. К сожалению, они плохо сохранились. С 1909 по 1917 год здесь бывали представители самых ярких купеческих и аристократических семей. Композитор Рубинштейн, адвокат Плевака, меценат Мамонтов, профессор Грановский и многие другие. В 1917 году учреждение закрыли, его место занял политический клуб «Дом анархии», затем коммунистический университет, а в 1932 году здание передали Театру рабочей молодежи, основанному по инициативе Московского комсомола. В 1938 году ему присвоили профессиональный статус и новое название — Московский государственный театр имени Ленинского комсомола, сокращенно Ленком. Остановка 19. Усадьба Сойманова. Улица Малая Дмитровка, дом 18. Еще дальше по Малой Дмитровке находится старинная усадьба Сойманова. Ее история начинается в XVIII веке, когда здесь появились каменные палаты. В 1780-х они превратились в настоящую усадьбу с трехэтажным главным домом, оформленным эффектным портиком с полукруглым двором. Говорят, что архитектором выступил прославленный зодчий классицизма Николай Львов, хотя сведений, подтверждающих этот факт, не сохранилось. В начале XIX века владение перешло к Александру Сойманову, племяннику статс-секретаря императрицы Екатерины II. Во время нашествия Наполеона в Москву главное здание пострадало от пожара, однако позднее было восстановлено в прежних формах. В усадьбе отца часто бывал и жил известный литератор, поэт и библиофил Сергей Александрович Соболевский, внебрачный сын Александра Сойманова и Анны Лобковой. Мальчику купили польскую дворянскую фамилию Соболевский. Сергей прожил в Козицком переулке вместе с матерью до 15 лет, а затем был направлен в пансион в Петербурге, где подружился с Александром Пушкиным. Считается, что тот также приезжал к своему другу в усадьбу на Малую Дмитровку. С 1877-го имение перешло к губернскому секретарю Анатолию Васильевичу Каншину. Тогда же, по проекту архитектора Августа Вебера, произвели перепланировку главного дома и заново оформили интерьеры, которые дошли до нашего времени. Посетить памятник архитектуры можно в дни исторического и культурного наследия. Остановка 20. Доходный дом Гелериха, улица Малая Дмитровка, дом 25. Мы же продолжаем наш путь по Малой Дмитровке до дома номер 25. Здесь прожил свои последние годы мой любимый архитектор Федор Шехтель. Итак, перед нами доходный дом Густава Гелериха, который спроектировал и построил сам же зодчий. Обратите внимание на то, какой узкий участок достался Гелериху для строительства дома. Поэтому владелец и архитектор сильно вытянул его перпендикулярно улице. В доме всего один подъезд. Вход организован слева и выделен эркером так же, как и арка с противоположной стороны фасада. Зайдите внутрь. На последнем этаже работает издательство, поэтому дверь часто открыта. Со времени Гелериха и Шехтеля в парадном вестибюле сохранилось яркое оформление потолочного плафона, а на полу лежит оригинальная плитка, по которой ходили зодчие. Шехтель переехал в квартиру номер 22 к семье дочери Веры, когда после революции лишился заработка. Он постоянно искал заказы, а если и находил, то часто ему не платили обещанное. Чтобы прокормить семью и помочь дочери, Шехтель распродавал свои вещи и библиотеку. После революции он построил лишь павильон Туркестана в Москве для первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. В 1923 году, когда проект здания Московского художественного театра отдали архитектору Рербергу, Шехтель написал душераздирающее письмо Станиславскому об отсутствии работы и о своем бедственном материальном положении. Лишь спустя несколько лет, в январе 1926 года, зодчему выделили пенсию 75 рублей. Перед смертью он написал письмо книгоиздателю Ивану Сытину. «На днях меня посетила делегация от Московского архитектурного общества во главе с председателем-академиком Щусевым. Я был очень тронут. Я строил всем — Морозовым, Рябушинским, фон Дервизом — и остался нищим. Глупо, но я чист». В июле 1926 года Шехтель умер. Потомки великого архитектора живут в Москве. Его правнучка Кира Сергеевна Лазарева-Станищева на презентации книги «Мироздание» Федора Шехтеля сказала: «Любое упоминание Федора Осиповича для нас, потомков, очень важно и нужно». Остановка 21. Дома жилого кооператива «Труженик искусства». Воротниковский переулок, дом 7. С Малой Дмитровки свернем в Старопименовский переулок, а с него — в Воротниковский. Идем до здания номер 7. Перед нами дом кооператива «Труженик искусства». В комплексе несколько строений, объединенных общей территорией. Свои подъезды жители украшают цветами, а дикий виноград осенью становится красным. В местных палисадниках весной цветет жасмин, а еще там стоят беседки, где жители по вечерам пьют чай. Удивительно, что в шумной Москве сохранился такой тихий, даже провинциальный уголок. Калитка всегда открыта, хотя там и написано, что вход по ключу. Так что заходите смело. Строения кооператива возведены в 1925-1927 годах по проекту архитектора Василия Сергеевича Кузнецова в традициях московского конструктивизма и рабочих городков. Дома предназначались для проживания выдающихся деятелей советской культуры. Здесь в 1927-1950 годах жили артисты Малого театра, а в корпусе номер 3 в 1920-1930 годах находилась оперная студия Константина Сергеевича Станиславского.